Глава третья. Сидя в кабинете, Карл Резебек рассматривал свои руки так внимательно, как это делают ценители искусства, изучая редчайшие и ценнейшие экземпляры коллекции, а потом, наконец, обратил внимание на Маннинга, прибывшего в участок несколько минут назад. Резебеку всегда казалось, что этот тип не слишком пунктуален, не совсем точно выполняет его приказы. Правда, в их отношениях зависть занимала не последнее место. Еще бы! Маннинг 15 лет имел настоящую практику, да еще в Манхэттене, одном из самых сложных районов во всей стране. А теперь ему приходилось ходить под начальством бывшего полковника морской пехоты, мало сведущего в гражданских делах. Резебек потер ладони и задумался. Потерять сына? Одно это могло сломить кого угодно. Сам-то он никогда не был женат и детей не имел, но обладал прекрасным воображением, которое его нередко выручало. Юноша, его звали Дэвид, умер от какой-то врожденной болезни сердца еще в Нью-Йорке. И сразу после этого печального события Тобиас Маннинг с женой решили переехать сюда, в Лас-Космос, чтобы все быстрее забыть. Новый город, новая жизнь. Но буквально через несколько месяцев умирает и Эдит Маннинг от той же самой неизлечимой болезни сердца. У Маннинга был еще один сын, Поль. Он учился в колледж, но шериф не помнил, где именно и в каком штате. По крайней мере, у Тобиаса оставалась хоть одна родная душа. Шериф взглянул на настенные часы. Без 5:06. Он прокашлялся и, пытаясь выкинуть из головы мысли о Тобиасе, произнес только одно слово — «Шарп». Маннинг сделал шаг вперед и переспросил — «Шарп?» — «Исадора Шарп», — повторил шериф, — «жена Генри Шарпа». Генри Шарп — одна из ведущих фигур в компании «Шарп». — Я знаю эту фамилию, шериф. Спасибо за напоминание. Так вот, он-то последним и видел ее за ужином. Она сказала, что неважно себя чувствует. Шарп работал над какими-то программами. В 2 ночи он пошел спать, а через 2 часа позвонил сюда. Возможно, она вышла подышать свежим воздухом. Не исключено, что у нее есть тайный любовник, посещающий ее по ночам, — предположил Тобиас. Резебек пожал плечами и вернулся к своему креслу. — Ну, если она пошла гулять, то босиком. — А Генри успел пересчитать всю ее обувь? — Некоторые люди любят ходить босиком, Маннинг, так что это может оказаться важным. — Сколько же ей лет? — поинтересовался Тобиас. Резебек поднял со стола исписанный листок бумаги. Вот подробное описание. Ей под 40, рост, вес, черные волнистые волосы. В спальню она отправилась в ночной рубашке бутылочного цвета. Генри Шарп сообщил, что она больна и постоянно принимает лекарства. Правда, по-моему, не очень сильные. Тобиас задумался. Больная женщина. Лекарства, правда, не очень сильные, значит, и болезнь не очень серьезная. И снова в мозгу тихим эхом отдались волны его собственных чувств и переживаний. Тобиас закрыл глаза и увидел перед собой фигуру Каролины Кассиди в окне. Почему эта малозначительная сцена не выходит у него из головы? Он часто разговаривал с девушкой, 20 раз, а может и больше. Частенько наблюдал, как она садится в свой голубой датсун, ступая так грациозно, что у Тобиаса все сжималось в груди, а позади нее развивались легкий шарфик и пышные волосы. — 3 года, Маннинг, — печально произнес шериф, — 3 года я сижу на этом месте, и за все это время в Лас-Космосе не пропал еще ни один человек. Тобиас с трудом сдержал зевок. Надо же! Больной женщине вздумалось побродить неизвестно где. Ну, казалось бы, пустяк. Но этот пустяк влечет за собой целую цепь последствий, как, например, то, что уставший полицейский после рабочего дня теперь не скоро сможет прилечь на свою пустую кровать, чтобы забыться сном, и постараться отбросить прочь воспоминания. «Поедем на моей машине», — закончил Резебек. Когда они вышли на улицу, Тобиас сразу же отметил про себя, что роскошный черный Линкольн с номерами штата Висконсин уже исчез. Каролина Кассиди стояла, задумавшись, перед своей конторой, дверь которой уже открыла ее секретарша, миловидная, но бестолковая девушка Синди. Каролина уселась за стол и, взглянув на календарь, вспомнила, что сегодня 1 июля, а значит, предстоит визит самого, ибо мистер Дунбар посещал их контору 1 числа каждого месяца, что уже вошло в традицию. Исключение составлял декабрь. В это время мистер Джей М. Дунбар колесил по бескрайним просторам Мексики в поисках собственной супруги, которая сбежала от него на 3-ю ночь их медового месяца. Придирчиво осмотрев кабинет, Каролина решила, что он достаточно чист и опрятен. Потом она проверила воду в охладителе и пришла к выводу, что температура ее как раз соответствовала вкусам прихотливого мистера Дунбара. Запас одноразовых стаканчиков достаточный. Все карандаши и ручки на столах отечественного производства и даже обе пишущие машинки не японские. Компьютер, стоявший в кабинете, американский. Так, по крайней мере, гласила этикетка, приляпанная к его корпусу. Короче, ничего произведенного в стране восходящего солнца, дабы не раздражать мистера Дунбара. После этого Каролина принялась изучать лежавшие перед ней документы. За последний месяц продано 2 дома, и сейчас наклевывается 3-й. Эти маленькие победы радовали душу мистера Дунбара, который спал и видел, как расширяется Лас-Косимос. Конечно, главной его мечтой было отвоевать весь мексиканский квартал. Но дружные его обитатели оказались достаточно сплоченными и пока что с достоинством отбивали все официальные предложения мистера Дунбара. Лидеры квартала утверждали, что капитализм разрушит их общину, хотя Каролина подозревала, что это лишь пустые слова, а на самом деле мексиканцы просто набивают цену своим развалюхам. Девушка налила себе стаканчик воды из охладителя и сразу же почувствовала легкий привкус хлорки. Потом пролистала несколько брошюр, подобранных неделю назад, и принялась сочинять новый рекламный проспект, заимствуя из этих брошюрок то удачное выражение, то оборот, а то и целый абзац. Мистер Дунбар любил осторожный, мягкий подход к клиенту. «Не надо бить прямо в лоб», — говаривал он, — «как это делают мои расчудесные компьютерщики. Продавец должен обладать даром заманить клиента и убедить его сделать покупку. Ступай осторожно, и зверь сам побежит на ловца». «И ведь действительно бежит», — мысленно согласилась Каролина. Закончив черновик нового проспекта, девушка бросила взгляд на огромную карту Лас-Косимоса, висевшую на стене. Розовым цветом на ней были обозначены те районы, которые пока что не удалось купить мистеру Джею М. Дунбару. В основном это были старые фермерские хозяйства, винодельни и владения старожилов. Короче, именно такие участки, которые хозяева уступили бы только под угрозой ядерного взрыва, да и то вряд ли. Часы показывали ровно 10. До обеда сам так и не появился. Каролина некоторое время наблюдала за Синди, размышляя о том, что творится с этой девушкой. Видимо, основная часть ее мозга была просто не задействована. В свободное время Синди занималась тем, что склеивала из бумажных полосок звенья, постепенно скрепляя их между собой и превращая в длиннющие бумажные цепи. Вздохнув, Каролина пробежала глазами свой проспект, сделала несколько исправлений и, отдав его Синди для перепечатки, позвонила в центральную гостиницу города. Раздался сладковато-приторный голос администраторши, которая, очевидно, долгое время работала в библиотеке и готова была осыпать вас статистическими данными с ног до головы. Оказывается, и гостиница занимает общую площадь в 15 акров. Имеется поле для игры в гольф с тренерами-профессионалами, 6 теннисных кортов, 2 бара, 3 ресторана, 100 прекрасно оборудованных номеров плюс солярий. А мне всего-навсего надо узнать номер телефона Ромеро, — с грустью подумала Каролина. Когда, наконец, она дозвонилась до 78-го номера, то оказалось, что там никого нет. Каролина в отчаянии швырнула трубку на рычаг. Наверное, он уже уехал по своим делам. Пожав плечами, Каролина поднялась и подошла к окну. На площади в кафе сидели посетители и посасывали коктейли с такой сосредоточенностью, которой позавидовали бы древние йоги, занимающиеся своими мудреными упражнениями. — Тебя к телефону? — неожиданно раздался сзади голос Синди. — Кто спрашивает? — Не знаю, какой-то мужчина, он не представился. Каролина выхватила у нее трубку. — Наверное, Ромеро, — мелькнула в голове у девушки. «Каролина Кассиди», — произнесла она и приготовилась услышать знакомый голос. Но вместо этого с другого конца провода донеслось лишь тихое и неровное дыхание. Каролина почувствовала смутную тревогу. Если бы только она видела сейчас этого человека, то, конечно, сумела бы спокойно разобраться в происходящем. Но она не могла его видеть, и безликий образ мучил ее все сильнее. Теперь она уже представляла себе мерзкого оборванца в засаленном плаще с грязными ногтями, стоящего в телефонной будке. — Послушайте, — произнесла девушка и не узнала собственного голоса, — у меня есть дела поважнее, чем беседовать с таким придурком, как вы. В это мгновение незнакомец заговорил, вернее, зашептал. И этот шепот походил на ветерок, шевелящий прогоревшие, но еще не потухшие угли. — Каролина! — зазвучала в трубке. — Каролина, ты больна! Она швырнула трубку на рычаг, сознавая, что Синди ошарашенно смотрит на нее. Голос незнакомца настойчиво проникал в мозг Каролины, подобно нелепому дикому эху, который ей совершенно не хотелось слышать. — Ты больна! Что же, черт побери, это могло означать? Каролина уселась за стол и изо всех сил сжала руками подлокотники кресла. Ей вдруг представилось, что этот тип, вооружившись мощным биноклем, подсмотрел за тем, как они с Даниэлем Ромеро занимались любовью. Этот подлец шпионил за ними, а потом, охваченный вожделением, позвонил ей по телефону. Так кто же из нас в таком случае действительно болен? А, шутник, я или ты, следящий за нами? И тут же Каролина отбросила эту мысль, с какой стати человек, наблюдавший за ними, возжелал бы с ней переспать. Это что-то из области фантастики. Девушка открыла ящик стола, достала аспирин и проглотила, не запивая, сразу 2 таблетки. — Что-то случилось? — спросила секретарша. Каролина неопределенно пожала плечами. — Я спросила, потому что ты бросила трубку так, словно она загорелась у тебя прямо в руке. — Почти что так, — подумала Каролина. Она поднялась из-за стола и, подойдя к окну, стала наблюдать, как женщины внизу шмыгали из магазина в магазин с такой скоростью, словно узнали какую-то ошеломляющую новость. Где-то в раю, созданном мистером Дунбаром, в светлом безоблачном Лас-Косимосе завелся чудак, свернувшийся как червь в самой сердцевине роскошного красного яблока. И эта мысль огненной вспышкой пронеслась в ее мозгу.